Глава 5. Сомнений быть не могло. Это точно Ирина, с которой встречался предыдущий Боткин. С дочкой, которой я гулял в парке и делал анализ ДНК на отцовство. Она была одета в форму санитарки, на руках резиновые перчатки. За ней виднелась стандартная тележка с моющими средствами, ведром, шваброй и тряпками. «Ирина?» — удивленно спросил я. «Что ты тут делаешь?» «Работаю». Она усмехнулась, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Мне нужно дочь кормить, и мне предложили здесь довольно неплохой график. Как раз дочку в ясли устроила, и по времени отлично буду успевать». Санитарками работали обычно простолюдинки. По сути, это должность, а та же уборщица просто в клинике. Хотя помимо уборки, медсестры часто спихивали санитаркам часть своих обязанностей. «У тебя же есть образование, хоть и не полное», — вспомнил я. «Ветеринарное. Можно было найти место ближе к твоей сфере деятельности». Но вот не верю, что ее появление здесь случайно. Именно в моей клинике, именно в моем отделении после всего произошедшего. Явно что-то задумала. Только что. Второй раз она дочку за мою не выдаст. Других мест не нашлось, пожала она плечами. Здесь платят хорошо, да и от дома недалеко. До твоего дома отсюда час добираться, вспомнив дорогу, ответил я. Ирина мгновенно покраснела. До настоящего дома, добавила она. Ту квартиру я сняла, чтобы показать тебе максимально бедные условия. На самом деле все далеко не так плохо. Родители купили мне хорошую квартиру. Просто стыдно уже брать деньги у них, поэтому решила хоть куда-то устроиться сама. Далеко не каждая девушка-аристократка пойдет работать на работу для простолюдинов. Совсем не каждая. Да почти никто не пойдет. Но есть одно «но». Я не верю Ирине. Прекрасно помню, как она умеет менять маску, как резко сорвала с лица маску милой обходительной девушки, когда я ее разоблачил. «Что ж, тогда не буду мешать», — развел я руками и вышел из ординаторской. Ирина как будто что-то хотела сказать, но передумала, лишь проводила меня взглядом и повернулась к своей тележке. 2 дня назад. «Ты совсем берега попутал, братец?» — выслушав новый план Антона, воскликнула Ирина. «С какого перепугу я должна это делать?» «Иришка, ну, я же объяснял, мне нужно наказать Боткина», — залепетал Антон. «Я нашел союзника в клинике, который тоже недолюбливает Костю. Это очень важно для меня». Все это Ирина уже слышала, но она и так участвовала в непонятном спектакле, когда пыталась обмануть Константина и заявить, что дочь на самом деле его. И все закончилось не самым лучшим образом. Теперь же брат просил вообще нечто непонятное. «То есть из-за того, что этот Боткин распространял про тебя в Академии слухи, мне надо работать уборщицей?» — взвизгнула она. Ее брат покраснел от злости и крепко сжал кулаки. Зря она про слухи напомнила, он до сих пор очень болезненно относился к этой теме. «Сестренка, ты вот мне все грозишь, а вообще-то ты тоже мне должна!» — процедил Антон. «Кто взял на себя переговоры с родителями, когда ты забеременела? Кто улаживал все твои проблемы? Кто уладил вопросы в обществе, которые начались, когда ты забеременела? Кто помог скрыть тот факт, что твоя дочь от простолюдина, в конце концов?» Теперь настал черед Ирины краснеть от злости. Она предпочитала не вспоминать эту свою ошибку молодости. Да, на самом деле Арина была от простолюдина. Так уж сложилась жизнь у Ирины в то время. Она и подумать не могла, что в итоге забеременеет. Разумеется, в круге аристократов это был бы еще больший позор, чем просто воспитывать ребенка одной. И Антон тогда помог ей решить все эти проблемы. «И какой у тебя план?» — поджав губы, спросила Ирина. «Вот так-то лучше», — довольно кивнул Антон. «Для начала я помогу тебе устроиться санитаркой в терапию. Аринку уже устроил в хорошей ясли, так что с работой справишься. И постарайся сдружиться с Боткиным. А дальше я тебе скажу, что делать». «В смысле сдружиться?» Снова разозлилась девушка. «После того, что я ему наговорила? Да он теперь вообще доверять мне не будет, а уж дружить тем более». «Прояви смекалку», — отрезал Антон. «Это очень важно». Ирина неохотно кивнула. Деваться все равно было некуда. Наступило 3 часа дня, и я отправился к Марии Михайловне. Большую часть дел в отделении я успел сделать, остальные мелочи доделаю вечером. Заместитель главного врача нашлась в своем кабинете, нервно читающая папку с документами. «Добрый день», — обратил я на себя ее внимание. «Пришел на подмогу, как мы и договаривались». Женщина рассеянно подняла взгляд. «Константин», — обрадовалась она. А я и забыла, что вы теперь будете мне помогать. Прекрасно. А то я абсолютно ни с чем не справляюсь. Навещали Николая Андреевича?» Времени даже подумать об этом у меня не нашлось. Слишком много работы. «Думал вечером после работы навестить», — ответил я. «У меня есть еще пару человек, которых хотелось бы проведать. Например, моя загадочная соседка, ранее состоящая на секретной службе». «А я вот навещала, и лучше бы этого не делала», — вздохнула Мария Михайловна. «Повесил на меня организацию этой телеконференции, а я понятия не имею, как это все устроить». «Что за телеконференция?» — заинтересовался я. «Наша клиника раз в 3 месяца проводит видеосозвон с клиниками других стран для обмена опытом», — объяснила заместитель. «На эту конференцию обычно приглашаются заведующие нескольких крупных отделений клиники. Они все собираются и обсуждают важные вопросы, обмениваются опытом. Такая программа доступна Империи здоровья, потому как мы являемся лучшей клиникой города». «Звучит все интереснее. Я бы и сам с удовольствием побывал бы на подобной конференции. Но сейчас это не представляется возможным. Вот когда получу место в клинике, можно будет и о мероприятиях подобного уровня подумать». «Так, а в чем проблема?» — поинтересовался я. «Раз это событие происходит раз в 3 месяца, значит, оно уж точно не впервой?» «Нет, конечно», — согласилась Мария Михайловна. «Просто огромный пласт работы, который надо сделать за 3 дня. У меня руки опускаются». «Я помогу», — заверил я. «Сегодня задержусь после работы и составим подробный план мероприятия. От этого и будем отталкиваться. А пока что лучше сосредоточиться на текущих задачах». «Спасибо». В глазах женщины мелькнули хитрые искорки. «Тогда в 8 вечера встречаемся в кабинете главного врача». Прозвучало так, словно она пригласила меня на свидание. «Так, а пока что вот стопка больничных. Их надо провести через врачебную комиссию и продлить», — более деловым тоном добавила Мария Михайловна. «А я пойду займусь другими делами». Она важно встала и удалилась. А через минуту вместо нее в кабинет заглянула рыжая голова Ениной. «Сарыгина сказала, что я теперь буду вам помогать», — торопливо заявила девушка. «Пока меня никуда не прикрепили, буду на 10-м этаже на побегушках. Но не уволили, представляете?» «Рад за вас», — улыбнулся я. «Тогда садитесь и переписывайте в журнал регистрации все больничные листы, а я уже буду дальше ими заниматься». Больничный лист — это медицинский документ, подтверждающий, что сотрудник временно утрачивал возможность работы из-за болезни. Он служит основанием для выплат за период нетрудоспособности. Чаще всего больничные листы требовались простолюдинам, аристократам — реже. Многие из них владели собственным бизнесом, и никакие выплаты им не полагались. Больничный лист мог быть выдан пациенту на 15 дней. Если за этот срок пациент не поправился, то далее лист нетрудоспособности продлевали уже через врачебную комиссию. Ее представителем и являлась заместитель главного врача по медико-социальной экспертизе. А сейчас ее председателем временно стал я, так как помогал ей с этими делами. В клинике многие пациенты болели больше 15 дней. Если речь идет про отделение травматологии, например, то перелом за 15 дней не вылечится. Хотя 2000 лет назад времени бы вполне хватило, но сейчас на это заболевание уходят месяцы. «О чем задумались?» — робко спросила Катя Енина. «И называйте меня на «ты», пожалуйста, а то как-то неловко». «Хорошо», — улыбнулся я. «Ни о чем конкретном. Обдумывал рабочие задачи». «Я ведь вас так и не поблагодарила толком за помощь с братом», — проговорила девушка. «А вы очень сильно нас выручили». «Благодарила, и не раз», — напомнил я. «Все в порядке». «Просто говорила спасибо, это не считается», — заупрямилась она. «Я хочу пригласить вас завтра к нам на ужин. Наша помощница по дому великолепно готовит курицу, а отец будет рад увидеть нашего спасителя. Часов в 9 вечера сможете?» Я даже удивился от такого напора. Общение с отцами у меня плохо задавалось в последнее время, но почему бы не попробовать с отцом Ениных? К тому же выглядело это действительно как попытка отблагодарить, и никакого подвоха я не видел. «Приду, хорошо?» — кивнул я. Катя обрадовалась и удвоенной силой уткнулась в журнал. За 3 часа мы с ней разобрались со всеми больничными, и я отправился назад в терапию. Нужно было за час закончить все дела и к 8 вернуться к Марии Михайловне. «Константин Алексеевич!» — поймала меня Ольга Петровна, стоило мне вернуться в отделение. «Пришли анализы вашего пациента, Костылева». «Спасибо», — кивнул я, забирая результаты. «Так, общий анализ крови. Гемоглобин снижен до 90 грамм на литр, понижены эритроциты, тромбоциты, зато повышены лейкоциты. По анализам крови можно заподозрить острый лейкоз. Острый лейкоз – это опухолевое поражение кровотворной системы, форма лейкемии или рака крови. Странно, что пациент не пожаловался ни на какие характерные симптомы. Слабость, головокружение, ломкость ногтей, выпадение волос, вторичные инфекции на фоне упадка иммунитета, да что угодно. Он пожаловался только на давление. По заключению ЭКГ можно судить о наличии легкой гипертонической болезни, но это явно не главная патология. «Завтра же надо сделать пункцию костного мозга и пригласить гематолога», — распорядился я. «Пусть проконсультирует». «Если подтвердится острый лейкоз, то после еще нескольких тренировок я смогу вылечить его своим гематологическим аспектом. Прямо сейчас мне не хватает сил на его полное излечение. Его придется перевести в онкологическое отделение и, скорее всего, назначит химиотерапию. Или гематолог попытается вылечить своими силами. С этим лекарем я еще не встречался, так что судить не мог. Самому пациенту я решил сообщить уже завтра. Расстраивать его на ночь глядя не видел смысла, тем более что ночью все равно ничего не решить. Однако события решили повернуться по-другому. «Доктор!» — окликнул меня в коридоре Костылев снова в своей высокомерной манере. «Мои анализы готовы?» «Завтра с утра будут», — спокойно ответил я. «Я к вам зайду. Пока что идите отдыхайте». «Странно», — не отставал пациент. «Мне сказали, что анализ крови будет готов уже сегодня. Меня очень волнует уровень гемоглобина». «А есть какие-то жалобы, о которых вы умолчали?» — спросил я. «Нет», — тут же отрезал пациент. «Хотя, знаете, вот сейчас мне не очень хорошо. Я же вам говорил, ваше лечение будет меня убивать». Я снова активировал диагностический аспект, пока он возмущался. Легкое свечение в сердце и сосудах, как и было. И все. Нет никаких свечений, которые позволили судить о наличии острого лейкоза. Диагностический аспект тоже прокачался на новый уровень после посещения храма. А если учесть, что я и до этого его активно развивал, моя диагностика не может ошибаться. Я не вижу никаких свечений в костном мозге. Это очень странно. Это новая форма острого лейкоза? Без поражения костного мозга? Если так, то непонятно, как вообще она работает. При стандартном остром лейкозе нормальное кровотворение в костном мозге вытесняется малодифференцированными клетками-предшественниками лейкоцитов с их последующим накоплением в периферической крови. Из-за этого в крови и наблюдается лейкоцитоз, а также находят бластные клетки, которые в норме созревают до нормальных лейкоцитов. А как может быть острый лейкоз без поражения костного мозга? Непонятно. «В каком плане нехорошо?» — спросил я у Костылева. «Не могу объяснить», — капризно ответил он. «Просто нехорошо. Я пойду в палату, доктор». Пока он шел в сторону палаты, я еще раз тщательно осмотрел его несколькими аспектами. Нет, никаких причин для плохого самочувствия, кроме странного анализа крови, но сам по себе анализ не вызывает симптомов. Вообще закралась мысль, что это просто перепутали результаты. Завтра надо проверить его кровь повторно ПАЦИТа. Разобравшись со всем этим, я снова вернулся к Марии Михайловне, и мы занялись планированием видеоконференции. Барон Филимонов снова встречался с Жуковым в том же ресторане. Отдельный вип-столик за ширмой должен был обеспечить хотя бы подобие приватности, но слухов он боялся все так же. Однако слишком уж соблазнительно звучало предложение Михаила Игнатьевича о вещах Галена. Можно заработать на этом весьма приличную сумму. «Я не опоздал?» — появившись рядом со столиком с опозданием в 10 минут, спросил Жуков. «Опоздал», — поджал губы Филимонов. «Давай быстрее, у меня полно других дел». Тут Филимонов, разумеется, лукавил. Вечер у него был абсолютно свободен. Супруга снова укатила на какой-то светский прием, а самому Филимонову подобное было глубоко безразлично. «В общем, я все продумал», — торопливо заявил Жуков. «Тебе нужно организовать прием в своем доме». Кажется, он даже в той самой одежде пришел, что и в предыдущую встречу. Совсем обнищал, видимо. Так, что он сказал? «Какой еще прием?» — недовольно переспросил Филимонов. «И как это вообще тебе поможет? Ты должен понимать, что тебе туда путь заказан». «В обычном виде — да», — загадочно отозвался Жуков. «Поэтому это будет бал-маскарад. Все будут в масках и костюмах, и я спокойно смогу прийти незамеченным». Бал-маскарад. Жене такое определенно понравится. Она недавно поднимала скандал, мол, Сергей совсем о ней не заботится, и живут они скучно. А тут поручит ей всю эту организацию, да она на седьмом небе от счастья будет. Звать Жукова, конечно, совсем не хочется, но он пообещал, что помочь ему нужно будет всего раз. Организовать этот бал-маскарад, получить водяные часы Галена и забыть о Жукове навсегда. «Так, предположим, на бал ты сможешь попасть», — осторожно кивнул Филимонов. «А дальше что?» «А дальше ты позовешь на бал род Боткиных, обязательно с сыном», — развел руками Жуков. «И все чики-пуки!» Сергей Филимонов не выдержал и громко, раскатисто рассмеялся. «Какие еще чики-пуки? Ты что, в детском саду?» — отсмеявшись, спросил он. «Семью Боткиных уже очень давно никто не зовет ни на какие мероприятия. Это жалкий, нищий род, который вяло доживает где-то в области города». «А тебе нужно позвать их на бал-маскарад», — серьезно ответил Жуков. «Это два условия. Как мне иначе добраться до Константина Боткина, если его не будет на балу?» Филимонову начало казаться, что Жуков вовсе тронулся рассудком, но это не помешает на нем заработать. «Если я буду звать на свой бал всякий сброд, то это ни разу не светское мероприятие получится», — буркнул Филимонов. «С чего ты взял, что они вообще согласятся?» «Ты же сам сказал, что их уже давно не звали на светские мероприятия», — напомнил Жуков. «Так что они будут в восторге, что о них, наконец, вспомнили. Вот мои условия, при которых ты получишь свои часы». Филимонов тяжело вздохнул. «С другой стороны, если это будет бал-маскарад, если все гости будут в масках, если избежать пристального внимания прессы, то никто и не узнает, что на балу была семья Боткиных, как и не узнает про Жукова. Нужно будет тщательно все подготовить, чтобы это ни в коем случае не отразилось на репутации семьи самого Филимонова». «Я согласен», — неохотно кивнул он. «Когда планировать бал?» Я добрался до кабинета главного врача, где уже ожидала Мария Михайловна. «Видеоконференция назначена на четверг», — торопливо выпалила она, как только я показался в дверях. «До этого времени нужно четко определить список участников от нашей клиники, выбрать тему, разослать ее всем нашим иностранным участникам, обсудить техническую часть, составить регламент. Голова кругом идет». «Глаза боятся, а руки делают», — ответил я. «Давайте сначала разберемся с техническими моментами. Этот вопрос надо поручить айтишникам». Это модное современное слово я знал благодаря Клочку. Он объяснял мне, что в современном мире существуют люди, работа которых связана с компьютерами. Сам я как-то не сильно интересовался этими моментами. «Делегировать», — задумчиво повторила Мария Михайловна. «А это мысль. Уверена, Николай Андреевич так и делал. Тогда сейчас же вызову нашего айтишника». Она кому-то позвонила, и всего через 5 минут в кабинет зашел высокий и очень худой парень в очках с толстыми стеклами и в растянутом свитере. «Матвей, здравствуй», — кивнула ему заместитель главного врача. «Нам нужно организовать телеконференцию в четверг. Сможешь заняться техническими вопросами?» Парень коротко кивнул. «Вот папка с инструкциями, по ним выполняй всю техническую часть», — добавила Мария Михайловна. Он снова коротко кивнул, не произнося ни слова. «Тогда можешь идти», — закончила женщина. Матвей резко развернулся и покинул кабинет. Его молчание меня удивило. Ну, должен же был хоть что-то сказать. «А он всегда такой неразговорчивый?» — поинтересовался я у Марии Михайловны. «А, нет, просто он не мой», — невозмутимо ответила она. «У него психогенный мутизм из-за психической травмы. Психиатры помочь не смогли». «Интересный момент. Психиатрический аспект у меня тоже есть, и есть шанс, что я мог бы помочь этому Матвею. После прокачки аспектов на более высокие уровни надо обязательно разобраться с этой проблемой. Не удивлюсь, если парень в принципе пошел в айтишники только из-за своего мутизма. Надо ему помочь». Мы занялись подготовкой остальных составляющих конференции и провозились с этим делом до 10 вечера. Визит к главному врачу и соседке придется отложить на завтра. Сегодня во всей клинике уже отбой. Думаю, даже клочок в моей сумке уже вовсю спит, утомленный событиями сегодняшнего дня. Так как время было уже позднее, я проводил Марию Михайловну до дома и только потом отправился к себе. Утром в клинике первым делом распорядился насчет повторных анализов Костылева, затем направился в ординаторскую. «Доброе утро, Михаил Анатольевич», — поздоровался я с наставником. «Когда лучше читать лекцию?» «Вчера перед сном я успел набросать себе примерный план. Все-таки рассказать коллегам про лекарскую магию было необходимо». «А вот сейчас все соберутся и проведем лекцию», — отозвался Зубов. «Только не растягивайте, работы у всех хватает». «Это точно. Список дел уже с трудом помещает в себя все пункты». В ординаторской появился Никита, который выглядел сегодня довольно необычно. Все предыдущие дни нашего знакомства он постоянно бегал в джинсах и футболке, поверх которых был натянут халат. Сейчас же на нем была белая рубашка и брюки, а волосы причесаны с особой тщательностью. «Птенец мой оперившийся, что с тобой?» Зубов тоже сразу же отметил эти изменения. «Ничего», — покраснев, ответил Никита. «Просто решил сегодня надеть костюм. Это же не запрещено?» «Это на него не похоже. Раньше на подобный вопрос Никита бы непременно отшутился. А сейчас краснеет, смущается. Что-то тут явно не так». «Беспокоишь ты меня, птенец!» — покачал головой наставник. В ординаторскую зашел вечно недовольный Шуклин, и допрос Никиты временно прекратился. Последней вбежала Лена. «Так, ну, 10 секунд опоздания. Опозданием считать не буду», — добродушно заявил Зубов. «Утро доброе, птенцы! Сегодня решено начать день с лекции, которую прочитает вам ваш коллега Боткин Константин». Шуклин расплылся в улыбке и поспешил усесться на диван. Лекция его вряд ли обрадовала, скорее он собирался использовать ее как дополнительное время для сна. «Шуклин, даже не думайте!» Зубов тоже заметил эту улыбку. «После лекции проверю, внимательно ли вы слушали, и если нет, удвою количество оставшихся дежурств». Улыбка тут же пропала, и Павел угрюмо кивнул. Я дождался, пока все рассядутся по местам, и вышел на центр ординаторской. «Всем доброе утро», — начал я. «Сегодня я хочу рассказать вам о...» «Да вы совсем ненормальный!» — прервал меня ворвавшийся в ординаторскую Костылев. «Я буду жаловаться! Да вас вообще уволить за такое надо!»